Мальчика прикрыли кореньями и завязали мешок. Кира проводила Эстер до ворот. «Аллах будет благодарен тебе, Эстер Кира, за помощь», — громко произнесла она. «Жаль, что мои лекарства не помогли, госпожа. Надо было позвать меня раньше. Во всяком случае, ты облегчила ему боль, и он тихо уйдет в рай», — ответила горюющая мать. Проходя через ворота, Эстер печально кивнула подслушивающему евнуху, который уже раздумывал, как бы получше рассказать трагические новости. Он не видел, как старшая жена султана стояла в тени, и по ее очаровательному лицу градом катились слезы. Гарем надел траур по трем наследным принцам и госпоже Зулейке. Селим поспешно вернулся из Анатолии, чтобы утешить жен и в одиночестве предаться своему горю. Он остался в столице до осени. Все это время Кира часто плакала. Все, конечно, считали, что она скорбит по умершему сыну, однако старшая жена султана со страхом и возрастающим волнением ждала весточки от Карима. Поздней осенью явилась Эстер и вместе с Кирой в сопровождении преданных Мариан и Руфь отправилась к озеру в саду. «Я получила письмо от Иосифа», — начала еврейка, но не решилась принести его. Просто выучила на память, а потом сожгла. «Говори скорей», — умоляла Кира. Путешествие прошло без всяких неприятностей. Сначала капитан не хотел брать лишнего пассажира, но Иосиф сказал, что Чарльз будет спать в его каюте, а провизии они запаслись на всю дорогу. Получив приличную сумму, тот, конечно, согласился. Иосиф попытался уступить Чарльзу свою койку, но тот отказался. «Я обычный мальчик», — заявил ваш сын. Ничто не смогло переубедить его. В начале сентября они прибыли в Лидс, а оттуда направились в Эдинбург. Через два дня на лошадях Иосиф с Чарльзом поскакали в Гленкирк, где мальчика поместили в школу. Брат несколько раз навещал его и говорит, что Чарльз хорошо себя чувствует. Он уже познакомился с дедушкой, дядей Адамом и двумя кузенами. Рождество мальчик проведет с семьей. «Какие прекрасные новости! Дорогая Эстер, лучше и быть не могло. Как мне отблагодарить тебя?» Эстер улыбнулась и покачала головой. «Вы мой настоящий друг, госпожа, и всегда были добры к нам. Мне ничего не нужно. Мне пора, а вам надо успокоиться и насладиться счастьем. Могут Мариан и Руфь проводить меня?» Кира машинально кивнула, потому что ее мысли были далеко, с Чарльзом в Шотландии. Иосифа, Киру и Карима провели к строгому аббату Джеймсу Дундазу. Еврей представился и рассказал, что требовалось. «Уважаемый аббат, я Иосиф Кира из Константинополя. За несколько месяцев до моего отъезда ко мне в дом привезли вот этого мальчика. С ним было письмо, кошелек с золотом и больше ничего. Сопровождавший его слуга тут же исчез. В письме меня просили отвезти ребенка на родину его матери и доставить в школу Гленкирка, где он должен получить образование и воспитываться как христианин. У него есть кольцо и медальон, которые помогут установить личность. Больше я ничего не знаю. Подойди поближе, так, чтобы я мог получше рассмотреть тебя», — сказал аббат. «Я старик, и глаза плохо видят». Карим сделал шаг вперед, и священник побледнел. «Как тебя зовут?» «Чарльз Лесли, сэр». «Дайте мне письмо». Карим достал его и протянул старику. Тот открыл конверт дрожащими пальцами. «Теперь покажи медальон». Карим снял цепочку с шеи, и глазам аббата открылся миниатюрный портрет Джанет. Он рассматривал его с улыбкой. «Какая красавица! Она еще ребенком обещала превратиться из гадкого утенка в королеву. А теперь дай кольцо. Он прочел посвящение и вернул его Кариму. Ну, сынок, мы постараемся, чтобы ты рос счастливым на родине матери. Аббат позвонил в колокольчик, и появился монах. — Это Чарльз Лесли, брат Франсис. Он наш новый ученик и кузен Дональда и Яна Лесли. Пусть живет в их комнате. Проследите, чтобы его хорошо устроили, а потом отошлите кого-нибудь в поместье Гленкирк. Я должен немедленно поговорить со старым лордом. Иосиф поднялся. «Если я больше не нужен, господин, то мне пора возвращаться в Эдинбург. Меня можно найти в банке Кира, который расположен на аллее ювелиров». «Спасибо, господин Бен Кира. Вы сослужили добрую службу. Я расскажу о вас графу». Иосиф низко поклонился, потрепал Карима по голове и с улыбкой вышел. А в саду старшая жена султана поднялась с мраморной скамейки. Она точно представила случившееся. Теперь Карим вырастет и станет мужчиной, а ее обязанность позаботиться о Селиме. Он все сильнее болел и частично стал импотентом. Многих девушек посылали разделить ложе с султаном, большинство возвращались с рыданиями и позором, потому что монарх не хотел признать собственную слабость и винил их во всем. И все же Селим по-прежнему относился к своим женам с любовью и добротой. Однако, имея лишь одного сына, он страстно хотел, чтобы кто-нибудь родил ему ребенка. Султан и не подозревал, как сплотились его жены в борьбе за трон для Сулеймана. Ни одна наложница не покидала гарем, предварительно не испробовав напитка с известными кореньями. Женщины предпочитали не рисковать, хотя вряд ли Селим мог иметь нормальные отношения с избранными. В середине зимы султан собрался возвращаться в Анатолию, чтобы завоевать крепость Рот, и по традиции пригласил к себе на ночь старшую жену. Кира, зная разговоры в гареме, очень волновалась. Селим стал полным импотентом и страшно злился. Два дня назад он выгнал Сарину. Не почувствовав возбуждения, муж обозвал ее старухой и немедленно приказал доставить молоденькую девушку. Сарина глубоко любила Селима и всю ночь проплакала в своих апартаментах. Прощание Фирузи с султаном прошло не лучше. В гневе он ударил вторую жену, неспособную доставить удовольствие своему господину. За все годы он никогда не позволял себе поднять руку на тех, кто всегда были его союзницами. Не говоря ни слова, султан ушел из спальни Фирузи. Правда, наутро Селим встретился с ними на людях и вел себя безукоризненно. А днем появились слуги с подарками. Султан не хотел поколебать уважение к женам, уезжая на войну. В его доме не нужны лишние проблемы. Кира провела день в хлопотах, апартаменты блестели, все золотые, серебряные и медные предметы были начищены, полы вымыты, на ужин приготовлены любимые блюда султана, плов с бараниной, пирожные с медом, абрикосовый шербет и горячий кофе. Кира сама выбрала прекрасных музыканток из гарема, чтобы развлечь своего господина. Потом приняла ванну, сделала массаж, надушила тело. Перед приходом Селима она часок поспала и оделась в ярко-голубое, цвет, который особенно нравился султану. Вечер начался хорошо. Девушки великолепно играли. Легкий ужин показался приятным. Потом, отпустив слуг, они направились к Кире в спальню, где Селим хотел овладеть женой, но ничего не получилось, и он моментально сменил милость на гнев. понимая, что произошло, Кира кинулась к нему в объятия и жалостно запричитала. «Я слишком стара и не могу больше удовлетворить тебя, любимый. Лучше бы мне не дожить до этого дня. Прости меня, господин, ради детей, которых я тебе родила».